Между тем, в кабинете лорда Бенедикта шел разговор между хозяином, его прибывшими друзьями и Анандой. О чем именно они говорили, никто из обитателей дома не знал. Через некоторое время лорд Бенедикт позвонил и приказал вошедшему слуге позвать Николая и Дорию. Когда они оба пришли, то увидели, что все присутствующие были в длинных белых одеждах, похожих на индусское одеяние. «Мой друг», — обратился сэр Уоми к Николаю, — «я видел Али и привез тебе письмо, и вот этот хитон. Он просит выполнить все его указания. Их ты найдешь в письме, а также принять в своем доме в Америке одного из его друзей, которого ты немного знаешь. Помнишь ли ты того немого, что жил в горах, где ты впервые повстречал Али? Речь идет о нем». «Я не только вижу перед собой молчаливого любезного хозяина Сакли, но до сих пор помню оставленное им впечатление. Мне чудилось, что этот молчальник вовсе не немой. Так продолжаю думать и сейчас, но все равно, в каком бы виде ни желал Али поселить его в моем доме, наша с Наль радость будет огромна, и все, что пошлет нам жизнь, мы разделим с ним. Одно только, и это известно вам, сэр Уоми, ни у меня, ни у Наль нет ничего. Мы пришельцы в доме нашего друга и отца флорентийца. Но все, что нам дается, мы разделим с гостем Али». «Считай, Николай, что в Америке я буду твоим гостем», — сказал флорентиец, — «и разговаривай, как хозяин и глава дома». «Можешь ли ты, — продолжал сэр Уоми, — дать приют не только немому, который теперь отлично научился говорить, но и помочь группе людей, которые вместе с ним приедут к тебе от Али? Желаешь ли ты лично помочь им организовать маленькое ядро, сердцевину твоей будущей общины? Желаешь ли ты стать во главе этих людей и создать нечто вроде небольшого культурного поселка, куда через 6-7 лет могли бы приехать уже многие? Обдумай ответ. Надо подготовить такую высококультурную ячейку, чтобы приехавшие сразу нашли возможность влиться в коммуну, где были бы раскрепощены от давящий дух собственности, и где труд на земле был бы облегчен до максимума, чтобы каждый из членов твоей общины мог свободно работать, делая то, что выберет из любви именно к этой форме труда. Если бы я думал много часов, все равно не мог бы придумать слова, в которые вылилась бы моя радость, сэр Уоми. Одно могло бы меня смутить. Если бы я был менее смиренным и колебался в моей верности Али, я думал бы над тем, достоин ли я этой чести, но я знаю, что иду так, как видит и ведет меня мой учитель. «У меня также будет тебе просьба», — сказал князь Сенжер. «Я хотел бы теперь же послать с тобой двух учеников, очень образованных инженеров-механиков. Я дал им задание по технической разработке новых летательных аппаратов. Ты сам крупный математик, так что в этой части они будут обеспечены помощью. Я просил бы тебя, если ты захочешь мне помочь, создать им все условия для научной работы, а через несколько времени я пришлю к тебе еще партию рабочих, которых тоже прошу принять члены новой общины. И сам я через год-другой приеду к тебе ненадолго, так как очень интересуюсь развитием механики в этой области. Вообще, Николай, если ты не отказываешься взять на себя эту нелегкую задачу организации уголка жизни на новых началах, при новом понимании, что такое воспитанный человек, как говорит об этом твой последний труд, то флорентиец, едущий с вами, тебе во всем поможет. Снова сказал сэр Уоми. «Для организации музыкальной стороны жизни у тебя будет Алиса, а для целей воспитательных ревностным помощником тебе будет Наль. Потом приедут Сандра и Амедей, которому придется изучать строительное дело. Сандра же со своей всепоглощающей памятью изучит в короткое время все, что будет необходимо для агрономии. Сейчас они не поедут, так как на первых порах у тебя под началом должны быть абсолютно выдержанные люди, занятые определенным трудом. Это пока все, что я могу тебе сказать. Далее Али будет сноситься непосредственно с тобой и флорентийцем. Он решил подойти очень близко к этому делу и будет уделять тебе столько времени и забот, сколько тебе потребуется. Что же касается выбора места и времени, когда ты сможешь принять людей, о которых я и Сен-Жер тебя просили, это уже дело твое и твоего помощника-флорентийца. Помни, друг, что именно ты должен стать главой нового дела и взять на себя всю ответственность. Сэр Уоми подал Николаю два объемистых письма с крупным четким почерком, в котором он тотчас же узнал дорогой ему почерк Али, и два больших пакета, один из которых предназначался Наль. «Теперь, друг Дория, речь пойдет о тебе», — сказал князь Сен-Жер. «Твое бескорыстие и деятельная энергия все последнее время убедили нас, что для тебя настало время действовать более масштабно. Тебе дается поручение. Оставаясь подле Ананды, ты должна выполнить самостоятельно несколько дел в борьбе с Брацана и его подручными. Не имея понятия о том, чье имя скрыто под псевдонимом Бенедикт, Брацан решил, что здесь не потребуются большие силы, и прислал тех, кто мог обольстить пасторшу и Дженни. Зная хорошо леди-мать, Брацана выведал у нее все, что ему нужно было знать о ее дочерях. Но расчет был сделан им легкомысленно, в чем убедились все, кого он сюда прислал. Мы уедем лишь после того, как проводим дорогу флорентийца и всех, кого он решит взять с собой. Ты же останешься с Анандой здесь, и на твоем попечении будет пасторша. Я знаю, как трудна тебе эта ноша. Колебания и вечный страх пасторши будут все время мешать тебе и нарушать в тебе самой устойчивость и гармонию. Но, видишь ли, нет такого места во Вселенной, где мог бы уединиться человек, желающий жить для общего блага. Нельзя нигде спрятаться от суеты и людских страстей. Нельзя искать покой и мир для себя в какой-то внешней отъединенности от всех и тишине. Но должно и можно стойко стоять среди житейских бурь, можно ясно видеть везде и в каждом единственную силу — жизнь. И тогда гармония твоя не разрушится. Этого человек достигает, когда интересы его поднялись выше его собственной личности, когда он сливает каждый свой вдох с жизнью Вселенной. Закаляйся подле пасторши своею скорбью, суетой, слезами и постоянным качанием маятника вверх и вниз, она стоит целой толпы. Не думай о том, как мелкие или ужасные ее переживания, заботься только о том, чтобы научиться быть такой стойкой, что она утихала бы подле тебя».